правильности своего поступка. Я сама не могу заботиться о ребенке. Я понимаю, что все, кто знает о моем намерении от него отказаться, думают, что я сошла с ума. Но я-то убеждена в том, что не могу дать ему всего, в чем он нуждается. А вы можете. Вы будете любить его, заботиться о нем и делать все, что вы делали для Энни и Томми. Может быть, и я когда-нибудь смогу себе позволить иметь детей, но не сейчас. Что бы Томми ни говорил, это будет несправедливо по отношению к нам обоим. Я очень хочу, чтобы это был ваш ребенок. Я никогда не буду претендовать на него. Я никогда не буду вас беспокоить, если вы сами меня не пригласите. Но я буду знать, что у моего ребенка счастливое детство и любящие родители. Я хочу этого для моего сына или дочери. Тут обе женщины расплакались и взялись за руки. Но нельзя ребенка подарить, как игрушку или любой другой предмет. Это же человеческая жизнь. Ты понимаешь это? Лиз хотелось убедиться, что Мэрибет до конца осознает, что она делает. Да, я это знаю. Я знаю все. Все 9 месяцев моей беременности я только об этом и думала. Поверьте мне, я понимаю, что делаю, горячо заверила ее Мэрибет. Похоже, это действительно было так, но Лиз все равно была поражена до глубины души. А что, если Мэрибет передумает? А что будет испытывать Томми? Что он будет чувствовать, если они усыновят ребенка Мэрибет или вообще любого ребенка? А Джон? Лиз никак не могла собраться с мыслями. А как же Томми? Насколько серьезны ваши отношения? Впрочем, как Мэрибет может ответить на такой вопрос в 16 лет? Как она может принимать такие решения? Очень серьезно. Но я не хочу, чтобы они так начинались. Этот ребенок не должен повлиять на наши отношения с Томми. Мне все время кажется, что он не для меня предназначен. Понимаете? Как будто это должно было случиться именно со мной и именно в это время, чтобы я попала в нужное место и к нужным людям. Я надеюсь когда-нибудь выйти за Томми замуж и растить с ним наших общих детей, но не этого ребенка. Это будет несправедливо по отношению к малышу, даже если он никогда об этом не узнает. Лиз согласилась с ней, но ее поразила убежденность Мэрибет. Она подумала, что в один прекрасный день они с Томми должны начать все сначала, хотя никто не знал о том, как все сложится дальше. Но в 16 лет становиться отцом ребенка, к тому же чужого, было слишком. «Даже если мы с Томми когда-нибудь поженимся, я не буду пытаться забрать у вас ребенка», — продолжала Мэрибет. «Он даже не должен знать, кто его настоящая мать». Мэрибет смотрела на нее умоляюще. Ей очень хотелось, чтобы Лиз взяла ее ребенка и дала ему то, чего он заслуживает — любовь, стабильную и счастливую жизнь, то есть все, что могли обеспечить для ее сына или дочери Уиттейкеры. У меня такое ощущение, что этот ребенок предназначается именно вам, что я попала в ваш дом именно по этой причине, потому что так должно было быть, потому что это случилось. Она запнулась, и глаза Лиз наполнились слезами, потому что Энни... «Я не знаю, что и сказать тебе, Мэрибет», — честно ответила Лиз, вытирая слезы. «Это самый драгоценный подарок из всех,